Глава 9. Краски, звуки, запахи — все это оглушило меня, стоило войти в бальный зал. Сочетание черного и золотого в интерьере, яркие наряды демонов, легкая дымка вокруг каждого из них — магия маски. Остальные не видят дымку, видят друг друга, но не могут узнать. Я вижу дымку, но мне она не мешает. Музыка льется отовсюду, смех, разговоры, танцы, демоны. Очень много демонов. Я чувствую их, осязаю. «С вами все в порядке, Лестрес?» — спросил незнакомый демон, придержав меня под локоть. Черные волосы, отливающие синевой рога и глаза. Бархатная маска на лице создает вокруг демона магическую дымку, почти прозрачную для меня. «Да, спасибо, я впервые на подобном балу слегка растерялась. Ощущения не притуплялись, но постепенно я к ним привыкала. Будем надеяться, что шатать меня больше не будет». «О, понимаю», — улыбнулся демон. «В этом есть что-то особенное. Смотреть на партнера и гадать, знакомы вы или нет. Чувства, ощущения — все это сейчас не зависит от знакомств, положения в обществе. Важно только то, что ты испытываешь именно сейчас». «Насколько мне известно, положение в обществе здесь у всех самое высокое». «Это так. Но оно тоже разнится. Я даже не узнаю ледяных демонов, если они здесь появятся». «Будут ледяные демоны?» «Согласен, это удивляет. Разве могут ледяным демонам приглянуться подобные мероприятия? Наши балы не идут ни в какое сравнение с их холодными и чопорными мероприятиями. И все же ледяные демоны иногда заглядывают. Как правило, правда, на вторую часть не задерживаются». Лестер обворожительно улыбнулся. «Потанцуете со мной?» «С удовольствием». Я благосклонно улыбнулась, принимая его руку. «Самый лучший способ осмотреться на балу — это пойти танцевать». Мы присоединились к танцующим парам, тут же подхватывая ритм. Танцы демонов отличаются от драконьих. Более откровенные движения, недопустимые прикосновения. Усиленные в несколько раз чувства ошеломляли, погружали в невероятный танец с головой. Слишком ярко, слишком остро. Если бы я что-то испытывала к этому демону, не представляю, что бы сейчас произошло. Наверное, я бы отдалась ему прямо здесь и сейчас, наплевав, что в зале мы совсем не одни. Но мысль, что у меня есть цель, что я ищу Ришелла, помогла удержаться на грани, вынырнуть и прийти в себя. Чувства больше не захватывали всю меня. Контроль над ситуацией вернулся. Я отстранилась от демона, слишком тесно ко мне прижавшегося. Вовремя прекратилась музыка. «Его Величество Ирэш Шатех и Ее Величество Лайла Шатех Арт-Ригелион!» — прозвучало объявление. Они стояли на возвышении. Кажется, переместились прямо на это возвышение, пока мы танцевали. Императорская чета. Демон-дракон, единственный в своем роде, без крыльев и рогов, мужчина с черными волосами и изумрудными глазами. Неуловимая схожесть с чертами лица его брата Ришелла. За спиной императора вместо крыльев раскинулась огромная драконья тень. Весь его облик излучает невероятную силу. Рядом с ним, улыбаясь, стоит его супруга, наполовину ледяная демоница и наполовину человек. Белоснежные волосы, ярко-голубые глаза, уверенность, сила и в то же время мягкость, которой нет в императоре. Прекрасная пара. Единственная во всем мире. Два демона, которые любят друг друга, потому что демоны только наполовину. Они даже показались всем без масок, чтобы гости запомнили, как они выглядят, чтобы не соблазняли кого-то из них, чтобы держались с ними как подобает. Поприветствовав подданных, Ирэш и Лайла надели маски и спустились с возвышения. Но в толпе они не затерялись. Надетые при нас маски уже не действовали в полную силу. Теперь каждый в этом зале знал, кто здесь император и императрица. Снова заиграла музыка. Ирэш и Лайла закружились в танце. Мой партнер тоже потянул меня танцевать. Я повернулась к нему и только сейчас сообразила, что это уже другой демон. Но ничего. Он тоже не тот, кто нужен мне, но сойдет для прикрытия. Демоница, стоящая посреди зала и кого-то высматривающая, наверняка будет выглядеть подозрительно. Магия масок удивительна. Мне не нужно было делать иллюзию крыльев и рогов, чтобы казаться демоницей. Меня и так воспринимали как демоницу, потому что никого другого увидеть на балу не ожидали. В глазах остальных это была я, с присущим мне обаянием, с моей привлекательностью и в то же время незнакомка-демоница. Сложно объяснить двойственность чувств, Пожалуй, я одна на этом балу видела ясно и точно знала, кто есть кто. Один танец за другим. Я больше не терялась в ощущениях. Четко контролировала себя, не подпускала партнеров слишком близко и выискивала взглядом Ришела. Он появился. Не с самого начала, но появился. Сердце застучало чаще, когда я увидела его. Узнала. В черной бархатной маске и в черном камзоле с золотистой вышивкой он смотрелся восхитительно. Я столько раз видела его на неделе балов в честь возвращения драконов в этот мир, но сейчас все равно не могла смотреть спокойно. Все равно восхищалась и замирала от восторга. Ускользнув от очередного партнера, я отобрала демона у какой-то Лестресс. Она, впрочем, не расстроилась. Ее тут же пригласил другой, а я танцевала уже ближе к Ришелу. Я смогу привлечь его внимание. Смогу заинтересовать. Он не узнает меня, но захочет пригласить на танец. У меня все получится. И тут я увидела Дайта. Он танцевал с одной из демониц. Вроде бы просто танцевал, никого не высматривая, но что он здесь делает? Дайта не могли пригласить. Пусть с тех пор, как он создал движение сопротивления против Императора, прошло много времени, а Айреш Шатех снял с него обвинение. Но у них все равно сохранились непростые отношения. В политике эти двое находили общий язык, но не настолько же, чтобы Айреш Шатех пригласил Дайта на бал. Тем более на такой бал. А ведь я не единственная, кто пробрался сюда тайно, без приглашения. Приглашением служат маски, но на них ставится специальная магическая печать от самого Императора. Дайт тоже мог отобрать у кого-нибудь маску. Он весьма талантлив, любого чистокровного демона способен переплюнуть. Что если Дайт здесь из-за меня? И как только увидит, потащит домой? Спокойно, Лиан. Спокойно. Дайт здесь, но видит ли он сквозь магию масок? Это на самом деле очень сложная, затейливая магия. Похоже, традиционно эту магию накладывает Император, ведь только он сильнее всех остальных демонов. Только его магия может перехитрить чутье всех остальных. Теперь я понимаю, что зелья было бы недостаточно. Лишь благодаря усилению моей кровью оно сработало и помогает видеть сквозь магию масок. Есть ли у Дайта столь же сильное средство? Скорее всего, нет. Может быть, он надеялся меня отыскать, но просчитался. Может быть, он не увидит меня. И все же стоит быть осторожней. Танцевать так, чтобы не попадаться Дайту на глаза и в то же время подбираться ближе к Ришелу, оказалось непросто. Но я справлялась. Наверное, все то же зелье помогало. Я лучше ориентировалась, быстрее двигалась. И мне удалось. «Лестресс, потанцуем?» Ришел перехватил меня и, не дожидаясь ответа, увлек в танец. «Вы всегда столь стремительны?» — поинтересовалась я. «Конечно. Стремительность — незаменимое в этой жизни качество. Стоило замешкаться хоть немного, и вас увел бы тот наглый Лестер», — усмехнулся Ришел. «Значит, вы используете стремительность для охоты за женщинами?» Ришел прижал меня к себе. Всего на мгновение, но это был взрыв. Я наловчилась танцевать с другими демонами. С Ришелом все оказалось намного сложнее. Он и без зелья вызывает во мне яркие эмоции, а уж под действием зелья с усиленными чувствами «Похоже, у меня неплохо получается», — выдохнул Ришел мне в губы и продолжил танец. Очень горячий, очень откровенный танец. Ришел считал, что перед ним раскрепощенная демоница, захотевшая развлечься на балу маскараде, наверняка жаждущая второй части мероприятия. И это было невероятно. Теперь я понимала, как Ришел сдерживался со мной, драконицей, как берег меня, не хотел спугнуть. Сейчас все было совершенно иначе. Страстная музыка наполняла зал, проникала в нас, пульсировала где-то внутри, затрагивая потаенные струны. Этих же струн касались пальцы Ришела. И во мне разгорался огонь. Усиленные в несколько раз чувства взрывались фейерверком от каждого прикосновения, от каждого взгляда и мимолетной, но удивительно манящей улыбки. Я отвечала ему. Скользила пальцами по плечам, по груди и рукам. Его действия были еще откровенней. Он прижимал меня к себе. Его губы мимолетные, в то же время горячо касались шеи. Мы двигались в такт музыки, сливаясь с ней и растворяясь в ощущениях. Кажется, я только сейчас понимала, какими могут быть демонами, как они отдаются эмоциям и страсти. Но отмечала это лишь краем сознания, потому что сама не могла и не хотела бороться с удивительно яркими, новыми, невероятными эмоциями, которые мне дарил откровенный танец с Ришелом, демоном моей мечты. «Если не хочешь поучаствовать в оргии, предлагаю уйти прямо сейчас», — внезапно прошептал Решел на ухо, прижав меня к себе. Я только сейчас сообразила, что музыка сменилась. Она и до этого была волнующей и чувственной, но теперь... Не все демоны продолжали танцевать. Кто-то целовался. Несколько демониц уже были почти обнажены. Со всех сторон начинало твориться какое-то безумие. Изумленно осмотревшись, я нашла взглядом Дайта. Он стоял неподалеку и в растерянности держал за руку демоницу. Ледяную демоницу, кажется, Эльдину Артригелион, дочь правителя ледяных демонов и сестру императрицы Лайлы Шатех. Она тоже наполовину человек. Я слышала, когда-то они с Решелом были любовниками. А теперь Эльдина стоит вместе с Дайтом и что-то ему говорит. А Решел предлагает мне уединиться. Мне нельзя здесь оставаться. И нужно решаться. Я посмотрела Решелу в глаза. Не знаю, что видел он, как воспринимал меня сейчас из-за маски, считая демоницей. Но я отчетливо видела Решела. Пронзительные синие глаза, о которых столько лет мечтала. Соблазнительную, даже коварную улыбку, которую невозможно забыть. Сейчас в этой улыбке не было насмешки, но было предвкушение и предложение чего-то невероятного, о чем я никогда не забуду. Я ведь этого хотела. Об этом мечтала. Быть вместе с Решелом. Даже если это наша последняя встреча, даже если мы никогда не будем вместе, эту ночь мы проведем вдвоем. До того, как я обрету драконий облик. Я хочу почувствовать его. Хочу познать, каково это — быть вместе с Решелом. Наслаждаться его поцелуями и ласками. Без драконьих инстинктов. Только он и только я. Мы вдвоем. Такие, какие есть. Страстные и опытные демоны. И просто я. Влюбленная в него. «Пойдем», — решительно выдохнула я. Решел взял меня за руку и повел к выходу из зала. По пути я коснулась свободной рукой острого выступа лепнины на одной из колонн. Капелька крови выступила на подушечке пальца. Чувства резко померкли. На какой-то миг перед глазами потемнело, но я даже не сбилась с шага, потому что Решел крепко держал меня за руку и уверенно вел вперед. Теперь уже по коридору. Поворот за поворотом. Постепенно я привыкла к тем чувствам, которые были всегда. Мне не нужно усиление. Теперь, когда я нашла Решела, я хочу чувствовать все по-настоящему. Поднявшись по лестнице, Решел толкнул одну из дверей. «Добро пожаловать в мои покои», — объявил он, пропуская меня внутрь. Свечи загорались одна за другой. Только свечи. Много свечей. Они стояли повсюду, на столе, на тумбе, даже на полу, на всех поверхностях, где могли уместиться. К стенам тоже были прикреплены подсвечники. Темно-синие стены с золотистыми узорами благодаря пламени свечей смотрелись загадочно. Темная мебель, темные портьеры на окнах. Решел привел меня в гостиную, но не удивлюсь, если эти покои он использует исключительно для свиданий с демоницами. Я покосилась на слегка приоткрытую дверь в соседнюю комнату. Вот там, кажется, спальня. Неожиданно мною завладела робость. Я на самом деле решилась на это? «Вина?» — предложил Решел. «Не откажусь». Он подошел к круглому столику и провел над ним рукой. На столике тут же появилась бутылка вина и два пустых бокала. Пока Решел открывал бутылку и разливал вино, я прошла к креслу рядом со столиком и присела. «За знакомство?» — объявил Решел, когда наши бокалы соприкоснулись. Я улыбнулась и сделала глоток. Напиток оказался вполне приятным. «Вы не часто посещаете подобные мероприятия?» — поинтересовался Решел, занимая кресло напротив меня. На подобном, признаться, я впервые. Не хватало еще, чтобы он решил, будто я любительница групповых сексуальных развлечений. «И что же вас сподвигло?» «Любопытство, вероятно». «Что ж, любопытство — это хорошее чувство». «А как насчет вас? Что-то мне подсказывает, вы на балу маскараде появляетесь не в первый раз. Нравится подобное развлечение?» «Раскусили. Я старый развратник, который не может упустить возможность поразвлечься с толпой прекрасных лестрас». «Старый?» Я изобразила удивление. «Вы совсем не похожи на старика?» «Это все действие маски», — усмехнулся Решел. «Но если вы так любите подобные развлечения, почему в этот раз отказались от них?» Я мило улыбнулась. «Все дело в вас, прекрасная незнакомка», — не спуская с меня взгляда, произнес Решел. «Едва увидев вас, я понял, что ни с кем не хочу делить. Танец с вами окончательно уверил меня, что эту ночь я хочу провести только с вами. Демон поднял бокал и предложил тост. «За вас!» Мы снова отпили немного вина. На драконов, как, впрочем, и на демонов, оно действует слабо. Я не собиралась напиваться. Чтобы это сделать, пришлось бы сильно постараться. Однако вино успокаивало, хотя бы немного. И все же я нервничала. Конечно же, нервничала. В этой комнате один на один с Ришелом, зная, что будет дальше, к чему все идет. Совсем не просто в таком состоянии поддерживать разговор, но я старалась выглядеть уверенной и расслабленной. Как еще можно заинтересовать такого мужчину, как он? У невинной девы, трясущейся от страха, боюсь, совсем нет шансов. Мы пили вино и смотрели друг на друга. Во взгляде Ришела я видела огонь. И этот огонь отзывался во мне, волновал. Только маска мешала. Теперь, когда я знала, что под ней именно Ришел, она не могла превратить знакомые черты в незнакомые. Я ни на секунду не забывала, с кем сейчас разговариваю. И все же этого было слишком мало. Не сводя с меня взгляда, Ришел отставил бокал на столик и поднялся. Приблизился ко мне, присел на подлокотник кресла. Его рука скользнула по моим волосам, затем по подбородку. Медленно, как будто даже задумчиво. «Останемся в масках или откроемся друг перед другом?» — спросил он, наклоняясь ко мне. Наши лица замерли на расстоянии в несколько миллиметров. Я ощутила дыхание Ришела на своей коже. Сердце тут же взорвалось бешеным стуком. Мне хотелось этого поцелуя. Хотелось до безумия, но... «Сними маску. Я хочу видеть тебя. Пожалуй, самое время перейти на «ты». «Ты ведь понимаешь, что тебе тоже придется снять свою маску?» — прошептал демон, склоняясь ко мне еще ближе. «Еще совсем чуть-чуть, и я почувствую его губы на своих губах». Я ответила шепотом. «Сниму. Позже. После...» Не хочу, чтобы он знал, кто сейчас с ним. Хочу, чтобы был со мной тем, кто он есть, страстным, опытным демоном, не скрывающим своей сути, чтобы не напугать юную драконицу по имени Лиан. Хочу, чтобы он был собой. Глаза Ришела сверкнули. Он слегка отстранился и снял с себя маску. Дымка исчезла. Теперь я не только знала, не только догадывалась, но отчетливо видела, что передо мной Ришел. «Шокирована?» — усмехнулся он, внимательно наблюдая за мной. «Быть может, только самую малость?» — улыбнулась я. Разве что снова шокирована тем, насколько он восхитителен. Я сама потянулась к нему. Ришел больше не медлил, запустил пальцы в мои волосы и завладел губами. Все, что я до этого представляла, оказалось блеклой тенью в сравнении с реальностью. Взрыв, водоворот ярких невероятных чувств, в одно мгновение затопивших меня до краев. Искристое счастье, восторг где-то на грани эмоций, восторг, за которым, кажется, нет ничего, потому что это предел, потому что сильнее просто не бывает. Если бы зелье не прекратило свое действие, я бы, наверное, уже сошла с ума или потеряла сознание от переизбытка эмоций. Мне не нужно никакое зелье, чтобы чувствовать так удивительно ярко, так восхитительно прекрасно. Ришел умел целовать, и сейчас в каждое движение вкладывал свое мастерство. Страх во мне отступал. Невозможно бояться, когда тебя уверенно ведут, когда не оставляют времени на сомнения. И вся неопытность теряется, растворяется под накалом чувств. Я отвечала, следовала за губами Ришела, за прикосновениями его языка. Кровь стучала в висках. Сердце колотилось так громко, что, казалось, сотрясало своим стуком всю комнату. Наше дыхание смешалось. Наш жар стал одним на двоих. Поцелуй затопил сознание и все чувства, какие только есть. Остались мы. Всего остального больше не было. Руки Ришела заскользили по телу. Даже сквозь ткань я отчетливо чувствовала его прикосновение. Вздрагивала от силы неожиданных чувств. В какой-то момент демон меня подхватил и, не разрывая поцелуя, понес в соседнюю комнату. Все так же, продолжая жарко, увлеченно целовать, положил на постель. Холод простыни коснулся обнаженных лопаток, но почти сразу растворился под натиском жара. Ришел гладил мои руки, выводил на кожу узоры, ласкал шею и ноги, по колену и выше, совсем чуть-чуть, приподнимая подол. Заставив меня немного приподняться, ловко расстегнул молнию на спине. Я все же ощутила смущение, когда Ришел снял с меня платье, и его глаза впились в мое тело, почти полностью обнаженное, оставшееся только в одном нижнем белье. Предвкушение и желание разгорелись в его глазах еще ярче. Осознание, что мое тело нравится Ришелу, что он жаждет меня, притупило стеснение. Губы демона тут же оказались у меня на плечах, скользнули по ключицам, а затем ниже, к груди. Я тоже хотела видеть Ришела, прикасаться к нему, чувствовать так ярко, насколько это возможно. Подрагивающими от волнения пальцами я пыталась расстегнуть его камзол. Наконец, Ришелу надоели мои неловкие попытки. Он отстранился, скинул с себя камзол, за камзолом последовала рубашка. Все это заняло всего лишь несколько секунд. И вот Ришел снова целует меня, его руки исследуют мое тело, скользят по изгибам, бедра, талия, грудь. Его обнаженная кожа касалась моей, и это было невероятно. Я гладила его плечи, сильные руки, рельефную грудь, удивительно гладкая, мягкая кожа. Мне хотелось целовать ее, и я не сдерживала себя. Сомнений не было. Я хотела быть с Ришелом. Здесь и сейчас. А все остальное не имеет в этот момент никакого значения. Руки Ришела снова оказались у меня за спиной. Еще мгновение, и он лишит меня последнего прикрытия. Всего лишь два крохотных крючка. Вот сейчас. Ришел внезапно замер. Его руки остановились в нескольких миллиметрах от застежки. «У тебя выросла грудь, и я бы очень хотел на нее взглянуть», — прошептал Ришел мне на ухо и слегка отстранился. Да я сама чуть не шарахнулась от него. «Что? Но как ты...» Сначала я подумал, что на бал заглянула незнакомая драконица. Уж слишком ее поведение отличалось от поведения демониц. Но в процессе эта драконица все же показалась мне знакомой. С каждым его словом потрясение нарастало. Кажется, меня начало потряхивать. «Ты узнал, что это была я?» «Тогда на балконе 3 года назад». «Это я с самого начала знал. А теперь беги». «Лиан, беги!» «Да о чем ты?» Одним плавным движением Ришел поднялся с кровати. Но больше мы ничего не успели. Дверь сорвала с петель. В комнату ворвались драконы. «Ришел Шатех, не с места! Вы обвиняетесь в покушении на жизнь главы черных драконов Варлиша Дар-Раден». Вместо потрясенного вскрика с моих губ сорвался только хрип. Я перекатилась, закуталась в простыню и вскочила с кровати. Ришел казался на удивление расслабленным, и на обвинение только усмехнулся. «Позвольте уточнить, когда именно я напал на Варлиша?» Драконов было 6. По большей части охрана, 2 явно высокопоставленных. Начальник охраны в замке Дар-Раден, его я уже видела, и кто-то из приближенных к главе клана черных драконов. Самого Варлиша здесь не было, как и его сына. Но если их нет... Насколько удачным оказалось покушение? И тьма их побери, что происходит? «Не пытайтесь сбежать, переместиться у вас не получится», — предупредил дракон. «Завеса на эту часть замка уже поставлена. Разговор с императором Ирэшем Шатех уже ведется. На этот раз он не сможет вас защитить. Доказательства неоспоримые». Нападение состоялось 15 минут назад. Варлиш собственными глазами видел вас. Демоны подтверждают, что зал вы покинули еще раньше. У вас было достаточно времени, чтобы напасть на Варлиша, а затем вернуться сюда. Что за бред? Какое нападение? Все это время Ришел был со мной. Постойте, постойте. Какие там у вас неоспоримые доказательства? Помимо гениальнейших умозаключений, будто я мог успеть смотаться туда-сюда. Кстати, как там старина Варлиш? Он остался жив? Один из драконов зарычал и рванул к Ришелу. По крайней мере, попытался. Начальник его остановил. И тут в комнату вошел еще один. Варлиш собственной персоной. Живой и вполне здоровый, только слегка потрепанный на вид. Он повел рукой перед собой. Заискрились, забегали белые иголочки. И мы увидели образ ауры. Ауры Ришела. Это слепок. Я сумел снять его с нападавшего. Но это невозможно. Слепок ауры невозможно подделать. Его можно только скопировать. Никто в здравом уме не позволит это сделать, потому что вот тогда на самом деле можно будет подставить. Ришел заметно напрягся. «Когда, говоришь, ты сделал этот слепок?» 15 минут назад. Теперь уже 16», — мрачно произнес Варлиш, развеивая слепок. «Ты изменил внешность. Ауру подделать невозможно». по-прежнему будешь отпираться?» «Доказательства неоспоримы», — развел руками Решил. «Что он творит? Какие доказательства, если он этого не делал? Почему не защищает себя?» И тут я не выдержала. «Он не мог напасть. 15 минут назад Решил был здесь, со мной. И 20 минут тоже, он не отходил от меня ни на шаг. И он был без маски, я видела, что это он». Только сейчас все присутствующие соизволили посмотреть на меня. В этих взглядах не было ничего хорошего. Только презрение и даже отвращение. «Демоница!» — фыркнул один из охраны. Как раз тот, который пытался напасть на Решила. «Она что угодно скажет, на брюхе будет ползать в его ногах, лишь бы угодить брату императора». Я переводила взгляд с одного на другого. С Решила на Варлиша и обратно. Под этими прожигающими насквозь презрительными взглядами я чувствовала себя совсем голой и беззащитной. Раздавят, смешают с грязью, что им какая-то девчонка, которую застали в постели Решила. Что значит слово незнакомой демоницы? Ничего. Любая демоница на самом деле будет защищать Решила. Будет врать ради него, если понадобится. Слово Элианы Даррадде так просто проигнорировать уже не получится. Если я покажу свое лицо, им придется со мной считаться. И выслушать тоже придется. От меня уже не отмахнуться. «Не вздумай», — предупредил Решил. А еще, открыв лицо, я себя погублю. Сама швырну в грязь свою честь. И неважно, что между мной и Решилом ничего не успело произойти, это не имеет никакого значения. Меня застали в его постели. Обвинения на самом деле серьезные. Слепок ауры невозможно подделать. Если кто-то завладеет слепком столь могущественного демона, как Решил, он не проживет и секунды. Но я точно знаю, что Решил не совершал никакого покушения, он был со мной все это время. Я решительно сняла маску с лица и под ошеломленными взглядами твердо произнесла. Решил ни на кого не нападал. С балом мы ушли вместе и все это время были вдвоем. И еще один шаг, который погубит меня, но сделать его необходимо. «Вызовите моих родителей!» «Зачем, Лиан?» — Решил мученически вздохнул. «Затем, что я точно знаю, ты не нападал. И не могу молчать, когда тебя обвиняют». Варлиш ничего говорить не стал. Но и не медлил. Признал право моих родителей вмешаться. Произнес заклинание, вызывая их на разговор. «Аршайс, зайди. Отправляю тебе координаты и разрешение на перемещение. Будь добр, один». Отец не заставил себя долго ждать. Появился тут же и потрясенно воззрился на меня. «Лиан? Что ты...» Его взгляд прошелся по комнате, оценивая обстановку. Отец нахмурился и повернулся к главе черных драконов. «Объяснишь, что происходит? Если я не ошибаюсь, мы в замке императора демонов». Потребовал объяснение у Варлиша. «Не у меня. Я лишилась доверия отца». «Не ошибаешься», — подтвердил Варлиш. «Некоторое время назад на меня было совершено нападение. Я сумел защититься и успел сделать слепок ауры нападавшего». Дракон снова продемонстрировал его. «На меня напал Решил Шатех. Однако он тоже успел сбежать и даже организовать себе кое-какое прикрытие. Твоя дочь Элиана уверяет, что все это время он был здесь с ней. И напасть на меня не мог». «Обвинение слишком серьезное», — нахмурился папа. «Как и доказательства. Ты полагаешь, моя дочь врет? А ты полагаешь, она все это время на самом деле кувыркалась с Решилом?» Папа снова перевел взгляд на меня. И сколько же эмоций я увидела в его глазах. Сомнение, непонимание, разочарование. Каждая эмоция причиняла боль. И все эти недоуменные и неприятные взгляды, слова Варлиша, почти открыто называвшего меня шлюхой. Зуд охватил кончики пальцев и руки до локтей. Боль прошила тело насквозь, что-то острое прорезало спину. Вскрикнув, я согнулась пополам. «Лиан!» Решил собирался что-то сказать, но у меня за спиной вдруг раскрылись кожистые крылья. Край вместе с когтем вонзился Решилу в глаз. Тот даже отскочить не успел. Взрыв шипения и ругательств. «Она обращается?» — удивленно спросил один из охраны. «Мы отсюда уходим! Немедленно!» — выдохнул отец, бросаясь ко мне. «Схватить Решила, до выяснения обстоятельств», — скомандовал Варлиш. Драконы рванули к подбитому мной Решилу. «Нет! Стойте, нет!» — воскликнула я. Я сопротивлялась, выворачивалась, пыталась что-то предпринять, но боль скручивала тело, как будто перемалывала кости. Перед глазами стремительно темнело. Отец схватил меня и тут же призвал магию, перенося нас прочь из замка. «Нет, вы не можете забрать Ришелла, он не виноват, он был со мной!» — кричала я, уже мало что соображая. Боль и паника затопили меня. «Что с Лиан? Она обращается?» — раздался взволнованный голос мамы. Слишком яркие звуки прорезали боль, врывались в сознание, словно молнии. «Похоже на то», — отозвался отец, отпуская меня. Я согнулась пополам и рухнула на пол. Скорчилась на нем, изогнулась, все тело ломало, крылья бились в беспорядке, постоянно на что-то натыкались, дезориентируя, не давая разобраться, где есть что. Ужасная боль, смешиваясь с зудом, выворачивала меня наизнанку. «Ты посмотри на нее. Это же... этого не может быть!» — прошептала мама. Что ответил отец, я уже не слышала. Боль затопила все мое существо. Началось превращение. Руки и ноги стремительно менялись, удлинялись, увеличивались в размерах, преобразовывали форму и покрывались чешуей. Тело тоже становилось другим. Вытягивалось, росло. Позвоночник становился прочнее, сквозь кожу вырывались шипы. Это было страшно, больно, непонятно. Сознание плыло, кажется, на какие-то мгновения оно покидало меня. А может быть, целые часы. Казалось, это длилось вечно. А потом я рухнула на холодный камень, почти не чувствуя себя. Снова темнота. И ветер. Холодный ветер, обдувающий разгоряченное тело. Мое тело? Оно такое большое, такое... сильное? Я вскочила на ноги, почти не обращая внимания на изменившееся восприятие. Не на ноги, нет, это ведь совсем не ноги. Оттолкнулась сразу четырьмя лапами и взлетела, расправляя огромные кожистые крылья. «Останови ее», — попросила мама. Почти тут же с башни, а превращение происходило на вершине башни, сорвался еще один дракон — мой отец. «Лиан!» — раздался в голове его мысленный голос. Драконы не разговаривают, но прекрасно владеют ментальной магией. «Лиан, остановись! Тебе сейчас нельзя далеко улетать!» Я не стала откликаться. В мыслях билась единственная цель — добраться до Ришелла, найти его, помочь, не позволить драконам схватить. Я отчетливо чувствовала направление. Все ощущения обострились до предела. Я знала, куда нужно лететь. И знала, что смогу добраться до императорского замка очень быстро. Но я ошиблась. Откуда-то сверху на меня обрушился золотой дракон, раза в полтора меня больше. Сработал инстинкт. Я зарычала и попыталась пробить его чешую, ударить, причинить боль и высвободиться из схватки. Но его когти и даже хвост были повсюду. Я билась, выворачивалась, но опытный сильный дракон захватывал меня в тиски. Я рвалась, металась в разные стороны, но повсюду был он. Меня снова начала охватывать паника. Тело внезапно ослабело, крылья перестали держать. Боли больше не было. Но и силы тоже. Я рухнула вниз. И разбилась бы, если бы отец не подхватил меня. В последний момент, прежде чем снова сменить облик, я увидела полупрозрачную, как будто светящуюся изнутри, синюю чешую. Но почему синюю? Это невозможно! Потрясение было столь велико, что я потеряла сознание.